Ревенкловец, сняв мантию и передав ее Снейпу, мигом превратился в Василиска и одним прыжком настиг птицу, схватив ее зубами. Раздался негромкий хруст немногочисленных костей птицы, которую пережевывали зубы змеи. Через минуту змей снова стал мальчишкой, который, слегка причмокивая, произнес: «Попробуй теперь возродиться, Фаукс, если сможешь». «Что?» — спросил Гарри, когда заметил, что Зельевар смотрит на него, открыв рот. «Он бы все ему рассказал, а я мальчик стеснительный, секреты не всем выдаю. Поттер, нам надо будет серьезно поговорить с вами». «Хорошо, профессор, но потом. Сначала я хочу отсюда выбраться и оказаться там, где мне нужно быть». Сколько времени она тут провела, ей было неизвестно. После сильной боли, которая пронзила ее от взгляда Василиска, она была тут, в темноте и холоде. Гермиона была умной девочкой и прекрасно понимала, где она находится, на пути к концу своей жизни. Грейнджер не хотела умирать, но знала, что раз такая судьба, то бороться с этим бессмысленно, хотя она столько всего не успела сделать, столько книг не прочитала, столько шалостей не провела с друзьями. Друзья, она не хотела оставлять их одних, особенно Гарри. Без нее, если за ним не приглядывать, он такого наворотит, что вся школа волком взвоет. Но что она могла поделать? Только ждать, когда она окончательно умрет, и жалеть, что никто не узнает, кто с ней это сделал, а еще и мама с папой. Как она может оставить их одних? Они же не переживут, если она погибнет. Почему Джин не так поступила с ней? Почему вообще семья Уизли ополчилась против нее, если она ничего не сделала им? Потому что она заарканила Гарри, но она ничего такого не делала. Гарри, он и она. В ее возрасте говорить о таком рано, немногие поймут, но Гермиона и правда влюбилась в Гарри Поттер Эванса. Он всегда рядом, помогает, готов подставить плечо в трудную минуту, а еще он очень милый и красивый. Хоть иногда он очень легко поддается панике, это не мешает ему быть храбрым и немножко хитрым. А какие у него красивые глаза, цвета изумруда, словами не передать. Только права была Джинни, она недостойна такого человека, как Гарри. Он ведь герой, который спас магическую Британию еще будучи ребенком, и его девушкой должна быть только чистокровная ведьма. Но от одной только мысли, что рядом с Гарри будет кто-то, кто его практически не знает, кто-то, кто видит в нем только мальчика, который выжил, а не просто мальчика Гарри, заставляла девочку злиться. Если бы она могла, она бы заплакала, ведь ей не хотелось умирать, а хотелось жить и радоваться тому, что она может быть хотя бы другом для Гарри. Вот только смерть не приходила. Несколько раз она чувствовала, что подходит к черте, но ее постоянно что-то тянуло назад, отталкивая в сторону. Такая борьба не смогла бы продлиться долго, ведь смерть сильнее всего, так что неудивительно, что эта борьба закончилась. Но произошло это внезапно. Находясь в темноте, она почувствовала сильный толчок, и ее что-то резко потянуло назад. Очнулась она в больничном крыле. Был день, стояла тишина, которая изредка прерывалась шумным дыханием справа, и что-то теплое сжимало ее ладонь. Девочка повернула голову направо и увидела, что рядом с ее койкой, на стуле и, держа ее за руку, сидел Гарри, положив голову на койку, и спал. Его огненные волосы были слегка тусклыми, словно он болел, и слегка грязными, что не помешало девочке вначале сесть, а потом протянуть левую руку и осторожно погладить друга по голове. Тот что-то заворчал сквозь сон и снова замолчал секунд на 10 и сразу резко очнулся, выпрямляясь на стуле. «Мя, ты проснулась!» — воскликнул Гарри, стиснув подругу в объятиях. «Слава Мерлину! Ты жива!» Гермиона слегка опешила, но тут же обняла его в ответ, прижавшись своей щекой к его и закрыв глаза. Тепло Гарри, словно огонь, распространялось по ее телу, отчего сердце девочки застучало еще быстрее, а его легкая дрожь, которую она ощутила, стала пропадать. Он беспокоился за нее. Гарри, ее Гарри. Ощущение того, что он здесь, рядом с ней, заставляло что-то в душе девочки подниматься вверх. Открыв глаза, Гермиона только сейчас заметила, что он одет явно не в свою мантию, она была большего размера, и пахла различными ингредиентами, словно у Зельевара. Практически сразу до девочки дошло, что ее друг надел мантию Снейпа. «Гарри, а почему на тебе мантия профессора Снейпа?» — удивленно спросила Гермиона. «Что, а это?» «Ну, после нападения на тебя, тут многое произошло», — произнес парень, отпуская подругу и улыбаясь. Когда Гермиона внимательнее осмотрела своего друга, то заметила у него ссадины на лице, грязь, и на открытой части груди были видны глубокие следы от укуса змеи. «А нет, Гагарри, тебя укусили, есть немного. Потом все обязательно расскажу, лучше скажи, как ты?» — перевел разговор в другое русло Рейвенкловец. Девочка нахмурилась, но поставила себе галочку на будущее, чтобы не забыть расспросить. «Я в порядке, лучше, чем было до того, как я проснулась, будто со мной ничего не произошло. Гарри, Джинни, она», — мисс Грейнджер не успела продолжить, так как, сидя на стуле, Поттер Эванс замер, его тело слегка напряглось, словно у змеи перед нападением, а глаза — на миг показалось, что его глаза стали змеиными. «Насчет Джинни и других Уизли, ты можешь не беспокоиться, Мя, они ответят за то, что натворили. Гарри», — строго позвала друга Гермиона, — «ты ведь обещал». «Я помню, что я обещал не использовать непростительные заклинания на людях, но, во-первых, Уизли не люди, а животные, а во-вторых, я не собираюсь так быстро с ними разбираться. Я уничтожу всю их семью, медленно и полностью, можешь мне поверить». «Ладно», — медленно протянула девочка, пытаясь свести разговор в другую сторону. «Сколько я тут пробыла? Ну, как тебе сказать, через 2 дня экзамены будут». «А нет, экзамены, я же к ним совершенно не готова». Гермиона уже хотела разразиться тирадой о том, что ей придется засесть в библиотеке, а точнее буквально жить там, когда Гарри громко рассмеялся. Девочка посмотрела на друга, прищурившись, словно хотела дать ему хорошенького пинка, на что Рейвенкловец рассмеялся еще сильнее, а потом, успокоившись, сказал: «Ты ни капельки не изменилась, Мя, даже оцепенение не способно заставить тебя перестать думать о экзаменах, хотя, мне это даже нравится. Я рад, что ты осталась сама собой», — и поцеловал девочку в щечку. Гермиона покраснела, стреляя глазами во все стороны, кроме той, где сидел Гарри, и спряталась под одеялом. Правда, спустя несколько секунд, с негромким криком она сбросила с себя одеяло, услышав громкое шипение. «Шес, не надо пугать мою подругу», — с усмешкой произнес Поттер Эванс, протягивая руку. Змей, появившись, тут же юркнул в рукав хозяина. «Гарри, а что он тут делал?» — спросила Рейвенкловка, придя в себя. «Я сказал ему охранять тебя, если что-то случится». «Ладно, ты отдыхай, а я пойду. Мне надо поговорить с профессором Снейпом о случившемся». «И да, Мя, я обязательно все тебе расскажу», — усмехнулся парень и посмотрел на подругу с привычным задором и огоньком в изумрудных глазах. Пир в большом зале был великолепным. Все ученики сидели в пижамах, как и практически все преподаватели, только профессора МакГонагалл и Снейп сидели в своих обычных одеждах. Ближе к полуночи в зал вбежали бывшие пациенты больничного крыла. Последней была Гермиона Грейнджер. Не обращая внимания на злые взгляды от Уизли, девочка побежала вначале к столу Хаффлпафф, где обняла своих подруг, а после оказалась у своего стола, где объятия достались уже друзьям, Невиллу и Гарри. Последний, едва они обнялись, слегка приподнял подругу от пола и закружился с ней, под общий смех и аплодисменты со столов Хаффлпафф и Рейвенкла, и под веселых смех самой девочки, которая помимо смеха просила ее отпустить, а то все смотрят. Минерва МакГонагалл, смотря на эту картину, радостно улыбалась, а про себя вздохнула. Кажется, спор с Флитвиком она проигрывает. Кубок школы и в этом году получил Слизерин, Рейвенкла опять занял 2-е место, а Гриффиндор оказался. В общем, повторилась история 1-го курса. Экзамены отменили, чему радовалось большинство учеников, даже Гермиона была немного рада, ведь времени на подготовку почти не было. Ужин длился до 5 утра, пока, наконец, всех учеников не разогнали по гостиным, чтобы те ложились спать. Северус Снейп пытался просто осознать произошедшее. То, что было в тайной комнате, он уже рассказал директору, естественно, опустив момент с трансформацией Поттера в Василиска. Зельевару вначале хотелось самому узнать у него об этом. На вопрос Дамблдора, что случилось с дневником, Снейп ответил, что его разнесло на куски. Больше всего профессору было стыдно, что он проиграл бой темному лорду, ведь он был всего лишь подростком. Он просто не мог поверить, что в таком возрасте 16-летний маг мог обладать такой магической силой и быть неуязвимым для его атак. Ни одно заклинание не могло достигнуть цели, а те, что попадали, максимум, что могли сделать, это слегка сбить ему прицел. Поэтому было неудивительно, что спустя 10 минут Слегка уставший бывший пожиратель вначале попался под Круция, и после получил хороший удар в голову небольшим куском камня, что и вывело его из строя. Сквозь туман в голове, Снейп прекрасно слышал разговор темного лорда и Поттера, и тишина, когда первый предложил Рейвенклавцу стать учеником, заставила Зельевара покрыться потом и вырываться из тумана. Слава Мерлину, мальчишка оказался умнее и не принял это предложение. Разговор с мальчишкой состоялся днем, после того, как он посетил больничное крыло, куда отвел мисс Лавгуд. Не нужно читать мысли, чтобы догадаться, что все это время Поттер Эванс провел рядом с другой своей подругой. «Профессор Снейп, вы заняты?» «Нет, я жду, когда вы, наконец, придете ко мне и объясните, что это было в тайной комнате. Вы же были вместе со мной. Там был небольшой бой с духом темного лорда, который мы выиграли. Я не об этом, Поттер. Вначале объясните мне, что это за чертовщина была с вашим превращением в Василиска. Ну понимаете, в общем». Мальчишка растянул свой рассказ на добрых полчаса, начиная от догадок, где находится тайная комната, до так называемого ритуала, который он прошел, чтобы убрать из школы Василиска. Говорить о том, в какую дрожь бросила Зельевара, думаю, не стоит. И так понятно, что Снейп был в полном шоке. «Вы прямо как ваш отец, постоянно во что-то влезаете», потерев лоб, произнес профессор Зельеварения. «Зато со мной весело, и точно никогда не скучно», пожал плечами Гарри. «Да и если честно, мне немного трудно сидеть на одном месте». «Хорошо, тогда позвольте задать вам еще один вопрос, и очень важный. В разговоре с темным лордом, вы упомянули о некоем темном артефакте, называемом крестражем. Откуда вы знаете об этом?» «Это не так важно, профессор. Важнее то, как в нашем мире относятся к магам, которые их создают. Разве для всех магов, крестраж – это не самая отвратительная вещь, которую может создать маг, каким бы великим он ни был? А вот пытаться для создания крестража использовать смерть ребенка – это вообще за гранью понимания. Я не знаю, откуда у вас такие познания, но вы правы, мистер Поттер. Для любого нормального мага осознание того, что кто-то создал крестраж, это насмешка над всем сущим. Даже для большинства тех, кто называл себя пожирателями смерти, убийство маленьких детей было табу, так как любой понимал, что это будущее не только страны, но и мира. Только вот Том этого не понимал. Хотя это не удивительно. «Профессор, вы меня простите, но мне надо идти. Скоро ужин, да и Гермиона проснулась уже. И еще одно, профессор, я уже долго откладываю этот разговор, но думаю, надо его все-таки начать». Глубоко вдохнув, Гарри спросил, смотря прямо в глаза Зельевару: «Мастер Снейп, я хочу учиться у вас мастерству зельеварения и готов стать вашим учеником». Снейп едва не рухнул со своего стула. Весь год он ждал, что парень начнет этот разговор. После каждого урока он ожидал, что Рейвенклавец останется и спросит это, но время шло, он молчал, чтобы прямо сейчас, когда Снейп и думать об этом забыл, задать этот вопрос прямо в лоб. «Вот же, с чего вы решили, мистер Поттер, что ваших навыков и усердия может хватить, чтобы стать мастером?» — ядовито спросил Снейп. «Потому что мне нравится искусство зельеварения. Я хочу научиться варить зелье, одна капля которого способна поднять человека, которому ничто другое уже не поможет. Я хочу, как вы говорили на первом уроке, разлить по флаконам смерть, чтобы в опасной ситуации выпустить ее на своих врагов. И, наконец, я хочу развить свои навыки настолько, чтобы превзойти вас, мастер Снейп». Слова мальчишки, хоть Северус и не хотел признавать, очень ему понравились. В последней фразе звучал самый настоящий вызов, который мальчишка бросил ему, самому молодому мастеру за последний век. Хотя здесь ничего особенного, ведь для каждого мастера это будет честью, если его ученик его превзойдет. Проблема лишь в том, что Дамблдор постоянно интересуется Поттером, и любой намек на то, что сделает его сильнее, он едва ли не воспринимал в штыки. Он даже не желает ничего слышать о том, чтобы учить его новым заклинаниям, но постоянно говорит о его избранности. Но ведь директор ничего не сказал о том, что Снейп не должен брать мальчишку в ученики, как мастер Зельевар. «Хорошо, мистер Поттер Эванс, я, мастер зелий Северус Тобиас Снейп, готов взять вас к себе в ученики. Я, Гарри Джеймс Поттер Эванс, готов стать вашим учеником, мастер. Клянусь, стать достойным учеником, клянусь изучить весь ваш опыт и ваши знания, чтобы превзойти вас или встать с вами на один уровень», — произнес Гарри, взмахнув палочкой. На несколько секунд Снейп и Поттер Эванса озарил легкий свет, тут же пропавший во вспышке. На правой руке обоих появились браслеты. Темно-зеленый со змеей у Гарри, как знак ученика, и темно-красный с двухголовой змеей у Снейпа, знак мастера. «Спасибо, мастер Снейп», произнес Гарри, с восхищением рассматривая браслет. «Я правда благодарен вам за эту возможность. Постараюсь сильно вас не нервировать своими экспериментами, и надеюсь, скоро я буду не учеником, а вначале подмастерьем, а потом и мастером. Сделаю все, чтобы не опозорить вас». Северус Снейп кивнул ученику, но тот что-то не торопился уходить. Зельевар внимательно смотрел, как Поттер Эванс что-то ищет в карманах одежды, а спустя несколько секунд он достал конверт. «Это вам, профессор. Моя мама хотела отправить его вам, но не смогла, так как ради безопасности ей и папе пришлось прекратить любую связь с миром. Я подумал, что будет честно, если я отдам его адресату. Удачи вам, профессор». С тех пор, как он получил это письмо, Зельевар так и не открыл его. Снейп не знал, что может находиться там, ведь расстались они не совсем на хорошей ноте. Он нечаянно назвал ее грязнокровкой, хоть и не хотел этого, и она вряд ли простила его за это. А что если в письме она пишет, что ненавидит его? Нет, нужно быть сильным, прочитать это письмо, и просто принять все, что там будет написано. Пальцы с легкой дрожью вскрыли конверт, и достали небольшое письмо. «Дорогой Сев, сколько времени прошло, с тех самых пор, когда мы с тобой разговаривали в последний раз. Многое изменилось, что-то осталось неизменным. Я не могу сейчас сказать, где я нахожусь. Дамблдор сказал, что нам с Джеймсом надо спрятаться от гнева Волан-де-Морта». Джеймс весь изнервничался. Он не может даже выбраться из дома под своей мантией, ведь директор забрал ее у него, чтобы что-то проверить, вот он и сидит дома. «Ты ведь помнишь, что Джеймс не может долго сидеть без дела. Я не знаю, известно ли тебе, но мы с Джеймсом стали родителями. Малыша мы назвали Гарри, ему сейчас всего 7 месяцев, а он уже такой активный, за ним глаз да глаз нужен. Гарри такой непоседа, очень любит бросаться игрушками и смотреть, как они летают и потом падают. Если ему что-то нужно, он готов доползти, несмотря на то, что сам ходить еще не умеет. Джеймс и Сириус радуются, мол, новое поколение мародеров растет. Единственные, кто к нам приходит, это несколько наших друзей, и Батильда Бэкшот, живущая неподалеку. В маленьком Гарри она души не чает, может часами с ним сидеть и рассказывать истории, либо что-нибудь читать. Недавно мы узнали, что самый лучший способ успокоить Гарри, это прочитать ему что-нибудь, что связано с зельями. Гарри начал плакать, и я решила прочитать свои старые записи, которые ты мне помогал писать в школе. Малыш сразу же успокоился и стал внимательно слушать. «Сев, я знаю, что ты стал пожирателем, но надеюсь, что где-то внутри ты продолжаешь быть хорошим парнем, с которым я познакомилась в детстве. Все мы делаем ошибки, о которых мы потом сожалеем. Если, когда все закончится, я надеюсь, мы сможем встретиться и обо всем поговорить. Джеймс тоже хочет встретиться с тобой, чтобы попросить прощения за все то, что он сделал в сторону тебя во время учебы. Став отцом, он многое переосмыслил, и можешь мне поверить, он правда хочет извиниться. Я надеюсь, что со временем ты тоже многое переосмыслишь, сможешь жить нормально, а не опасаться, что Волан-де-Морт может внезапно начать пытать тебя. У меня сердце кровью обливается, когда представляю такое. Я надеюсь, что ты остепенишься, найдешь хорошую ведьмочку, и у тебя тоже будут дети, которые с радостью будут играть вместе с Гарри. Будь счастлив, Сев, и найди свое счастье, где бы оно ни было. С любовью, Лили. Сегодняшнее утро для бывшего пожирателя смерти Северуса Снейпа будет очень тяжелым. Ему многое нужно переосмыслить в своей жизни и расставить, наконец, правильные приоритеты. А пока он снова и снова будет перечитывать письмо, написанное той, которая была важна ему, которую он по своей глупости обидел. Очень быстро закончились последние учебные дни. Отмена экзаменов не значила, что отменяются уроки, но все равно, все закончилось очень быстро. Сейчас Гарри валялся на земле под деревом, подставляя себя под солнечные лучи и раздумывая. Уничтожить Уизли – вот главная цель парнишки. Это можно сделать очень легко. При помощи Добби переместить Вису к норе, окружить дом куполом и антиаппортационным барьером, и просто наслаждаться тем, как змея уничтожает всех рыжих ублюдков. Но есть одно но. Это слишком легко для этих уродов. Просто их убить? Ну уж нет, они так легко не отделаются. Гарри будет медленно, планомерно уничтожать репутацию этой семьи, а если подвернется шанс, он лично уничтожит тех, кто останется. Конечно, единственные, кто не пострадает, это Билл и Чарли, но он уверен, что после того, что юный Василиск придумал, они сами откажутся от фамилии Уизли. От приятных мыслей, в которых он мучил при помощи Круция самую мелкую из рыжего семейства, его отвлекла тень, которая нависла над ним. Тенью оказалась Гермиона Грейнджер, которая стояла над рейвенклавцем и о чем-то напряженно думала. «Привет, Мя, ты уже собралась?» «Я собралась еще вчера, Гарри. А вот твои вещи до сих пор не готовы к поездке. У меня еще весь день впереди. Успею», — ответил парень, потягиваясь на земле. Мысли о Круциане выходили из головы и были очень приятными. «Ты хотела о чем-то спросить?» «Не совсем. Я хотела поговорить, ведь ты обещал мне рассказать о том, что произошло в тайной комнате. Помню, но сейчас не получится». «Почему?» — топнула ножкой подруга. Гарри едва не засмеялся, но все-таки широко улыбнулся Гермионе, не замечая, что такой улыбкой он мешает девочке думать. «Дело в том, что чтобы все тебе объяснить, нужно кое-что показать, а это кое-что находится у меня дома». «Ну, Гарри», — жалобно протянула Рейвенклавка, устремив на друга жалобный взгляд. «Да Гарри ей, конечно, далеко, но все-таки Гермионе удалось своего добиться». Мальчишка, закатив глаза, вызвал Добби, и уже через несколько секунд они стояли в подвале дома Поттер-Эванса. Когда Рейвенклавец позвал какую-то Вису, девочка нахмурилась, а вот когда из недр подвала начала выползать огромная змея, в которой она признала Василиска, то громко вскрикнула, зажмурилась и отпрыгнула назад, вынимая палочку. Но вот нападения не было. «Мя, можешь успокоиться и открыть глаза», — раздался голос Поттер-Эванса. «Гарри, это же Василиск», — воскликнула девочка. «Не просто Василиск, а Виса, защитница моего дома. Она тебя не обидит, поверь мне». Гермиона медленно открыла глаза и замерла, словно окаменела. Гарри стоял возле огромной змеи и чесал ее, возле роговых отростков. Девочка не могла поверить своим глазам, что ее друг стоит напротив нее, а одно из самых опасных существ в мире лежит на полу и блаженно шипит, словно мурлыкающий кот, которого гладит. «Это, что тут происходит? Гарри, почему он?» — указала палочкой девочка, «не нападает и ведет себя как домашнее животное. Не надо обижать Вису», — обиделся Гарри, отвернувшись, но уже через секунду он снова повернулся к подруге. «Иди сюда, Мя, не бойся». Мисс Грейнджер медленными шажками подошла к своему другу. Тот взял подругу за руку и положил ее ладошку на голову Василиска. Гермиона почти сразу же почувствовала, как эта огромная змея источала древнюю магическую энергию, и попутно слушала рассказ Гарри. Примерно на 10-й минуте разговора девочка поняла, что на манер друга стала почесывать змею, но когда Рейвенклавец закончил говорить, то с небольшим сожалением оторвалась от змеи, и домовик перенес их назад к озеру. «То есть, ты хочешь сказать, что в тайной комнате ты сражался с Василиском, сам, будучи при этом Василиском?» — спросила Гермиона, смотря на своего друга, который снова развалился на траве. «Угу, бой был не совсем простым, но мне удалось победить. Правда, с превращением я немного не рассчитал». «Не рассчитал? В каком смысле?» «Скажем так, одежда 12-летнего мальчика не налезет на 4-метровую змею. Итог можешь сама предсказать. Так вот почему ты был в мантии профессора», — догадалась Гермиона, стараясь не представлять итог превращения из Василиска обратно в человека и не краснеть. Рейвенклавец кивнул, потягиваясь на земле и закрыв глаза. «Лежать на солнышке очень приятно, даже разговаривать не очень хотелось. Тебе сильно досталось?» — прошептала Грейнджер. «Прилично, но не смертельно, как видишь. Если бы я не прошел ритуал и был бы простым анимагом, то яд Василиска меня мог прикончить. А так я отделался не очень сильной дрожью в теле и температурой, а следы от его клыков уже почти не беспокоит. Они очень глубокие, можно посмотреть». Гарри приоткрыл один глаз, его тело слегка напряглось, готовясь к бегу, а на лице расплылась хитрая улыбка. Одновременно с этим, в его взгляде загорелся озорной огонек. «Мя, мы еще не женаты, а ты уже хочешь меня раздеть. Может, хотя бы музыку включишь, а то танцевать стриптиз без нее не очень интересно». В следующую минуту Юному Поттеревансу пришлось бежать так, как никогда в жизни, попутно уворачиваясь от заклятий своей подруги, которая пыталась его связать, и явно не для того, чтобы погладить его по голове. Не успел Гарри моргнуть глазами, а он вместе с друзьями уже едет в вагоне поезда Хогвартс-экспресс, везущего всех детей в Лондон. Так как до каникул оставалось несколько часов, из всех вагонов доносились звуки волшебства и смех детей. Только в седьмом вагоне вместо смеха проходили дебаты о том, что делать с Уизли. Точнее говоря, дебаты начались, когда Гарри Джеймс Поттер-Эванс рассказал им первую часть своего плана. На стороне Гарри были Гермиона и Луна, а против – Ханна и Сьюзен. Невилл еще пока что не решил. «Гарри, я считаю, что это перебор. Нужно инициировать расследование, и тогда их точно посадят за это. И как, Сьюзен, ты рассчитываешь их посадить? За что? Да, у нас есть мои слова, слова Луны и Ми, но это только слова. Поверь, моим способом, вся их репутация будет уничтожена, а Азкабан их встретит с распростертыми руками. Невиллу, ты-то чего молчишь?» — толкнула Ханна Рейвенклавца локтем. Лонгботтом раздумывал. С одной стороны, план Гарри очень опасен, и если все сорвется, то его самого посадит. С другой стороны, Уизли перешли черту, когда можно искать им оправдание. Любая другая чистокровная семья уже в открытую уничтожила бы их. Но Гарри не хочет делать это в открытую. «Я не могу сказать, что одобряю твой план, Гарри», — начал Невиллу, — «но согласен, что с Уизли надо что-то делать. Они уже едва не убили Гермиону, а что случится дальше, если их не остановить? В общем, если тебе понадобится помощь, я помогу». «Спасибо, Нев», — благодарно улыбнулся Гарри. «Кстати, у меня есть одна новость». Поймав на себе взгляд всех друзей, Поттер-Эванс мысленно приказал своему ученическому браслету проявиться. «Гарри», — первой спросила Сьюзен, — «это то, что я думаю?» «Да, Сью, я стал учеником профессора Снейпа, и теперь я ученик мастера зелий». «Ты как его уговорил?» — воскликнул Невиллу. «Ты что, взял его шантажом, что ли?» «Не, я просто спросил у него и сказал, для чего я хочу стать учеником. Как видишь, мне повезло. Правда, вначале мне казалось, что он меня пошлет далеко и надолго». «Ничего себе! Поздравляю тебя, дружище!» В этот момент двери купе раскрылись, и все увидели, что к ним зашел Малфой со своей свитой. Под мышкой слизеринца была газета «Ежедневный пророк». «Что ж, Поттер, не думал, что скажу такое, но у тебя неплохо получилось справиться с чудовищем слизерина. Мои поздравления». «Благодарю, Драко, только мне интересно, откуда ты это знаешь?» — поинтересовался Гарри. «У меня свои источники информации. Этот источник, случаем, не пахнет различными ингредиентами зелий?» Малфой неопределенно пожал плечами, стараясь не усмехнуться. «Здравствуй, Драко», — раздался звонкий голос Луны, которая смотрела на слизеринца с улыбкой. «Да, то есть здравствуйте, мисс Лавгуд», — поздоровался Малфой, кивнув головой в сторону девочки. «Как тебе журнал?» «Какой журнал?» — спросила Ханна, смотря то на Драко, то на Луну. Глаза слизеринца забегали по купе, а сам он что-то промямлил. Гермиона, о чем-то догадавшись, достала палочку и указала ей на газету, произнеся: «Финити, Гринджер, ты что творишь?» — возмутился парень и тут же простонал: «Ну чтоб вас, Драко, ты читаешь придиру?» — хихикнул Гарри, увидев, что ежедневный пророк оказался журналом придира, замаскированный чарами иллюзии. «Нет, я это нашел на столе в большом зале, вот». «Тогда почему ты носишь ее с собой?» — спросил Невиллу. «Ну, решил отдать владельцу. Вдруг кому-то важен этот журнал? Как тебе статья про нарглов из позапрошлого номера?» — словно невзначай поинтересовалась Лавгуд. «Очень интересная, мне понравилось». «Да что ж такое?» — пробормотал Драко, поняв, что спалился по полной программе. Все, кто сидели в купе, беззлобно рассмеялись над смущающимся слизеринцем, и тому пришлось быстро покидать купе, направляясь в свое. «Теперь понятно, почему он так часто читал газету», — отсмеявшись, сказал Гарри. «А я-то думал, почему он так часто что-то вычитывал в газете. Там вроде ничего интересного». «Тут ты не прав. В ежедневном пророке пишется много чего интересного, и если бы ты ее читал, то много чего узнал бы». Хогвартс-экспресс подъехал к платформе 9¾, и все дети тут же двинулись на выход, к барьеру, разделяющему мир магов и маглов. Сьюзен, Невилл, Луна и Ханна со своими родными аппарировали прямо с платформы, а вот Гарри и Гермиона, спустя несколько минут уже прошли через барьер. Девочку, как обычно, встречали ее родители, а вот Гарри встречали Сириус и Римус. «Привет, детеныш, как доехал?» «Отлично, Сириус. Правда, меня немного в сон клонит, но я до дома потерплю. Как дела, Римус?» «Все хорошо», — ответил оборотень и добавил очень тихо. «Рад видеть, что ваше происшествие окончилось благополучно. Не расскажешь полную версию?» «Потом, Римус. И будет лучше, если со мной будет Мия, чтобы добавить некоторые факты в истории». «Конечно, конечно, детеныш, куда ты без Гермионы?» — рассмеялся Сириус, заработав хмурый взгляд от крестника. «Сириус, опять ты за свое, а я вроде бы и не переставал еще», — продолжал смеяться Блэк. «Когда планируешь за ней прийти?» «Через пару дней. Хочется отдохнуть немного». «Кхе-кхе». Покашливание отца Гермионы, которое раздалось за спиной Гарри, заставило его вначале вздрогнуть, а потом развернуться. «Из слов Сириуса я понял, что ты, Гарри, хочешь зайти за моей дочерью на каникулах. Надеюсь, что вы, молодой человек, когда придете к нам домой, расскажете мне, что вы такого сделали с преподавателем, что из школы прислали письмо». «Да, сэр, конечно расскажу», слегка заикаясь, ответил Гарри, увидев в глазах Дэвида пытку в стоматологическом кресле. «Дэвид, не надо пугать мальчика, а то он точно не придет», с улыбкой сказала Эмма, подмигнув Гарри. «Я не пугал Гарри, пока, по крайней мере, стараясь не улыбаться», ответил отец Гермионы. Сама девочка смотрела на своего друга с улыбкой, явно что-то задумав. Распрощавшись с подругой и ее родителями, Гарри, вместе с Сириусом и Римусом, пошли к выходу с вокзала, намереваясь вначале поехать в Кроули, а оттуда парировать в Годриковую лощину. У себя в чемодане, в сокрытом отделе закрытой магии домовых эльфов, Гарри спрятал кое-что, что поможет ему уничтожить репутацию и саму семейку Уизли. Осколки дневника Кристража. У него уже почти все было готово. Еще немного, и можно приступать к первому этапу. Это сладкое слово – месть. Первый этап. Директор Хогвартса Альбус Дамблдор решительно ничего не понимал. Ему не нравилось, когда что-то происходит без его ведома и контроля. Гарри Поттер, директор не мог называть мальчика его второй фамилией, оказался слишком своевольным и не поддающимся контролю. Попытки воздействовать на него через друзей тоже оказались бессмысленными. Сколько раз, начиная с первого года обучения, Дамблдор пытался проникнуть в разум мальчика, можно сосчитать с трудом. Вначале его разум был закрыт темной пеленой, а ближе к концу первого года у него уже стоял внушительный для его возраста ментальный блок. Попадание мальчика на Рейвенкла вместо Гриффиндора, несмотря на правильно проведенную при помощи Хагрида агитацию, без знания об этом самого лесничего, выбило лидера светлых сил из колеи. Либо Хагрид где-то напортачил, либо по пути в школу случилось что-то, что повлияло на это решение. Конечно, совсем уж тайной, Гарри для великого мага не был. Юная мисс Грейнджер, которая скорее всего и повлияла на решение Гарри, притягивала почти все его внимание, да и сам мальчик показывал, что эта девочка ему не безразлична. Влюбился ли Гарри? Нет, вряд ли. Они мало знакомы, да и мальчику неизвестно еще, что такое любовь. Не зря же Гарри был помещен в такую обстановку, где он не получал бы любви. Скорее всего, простая детская симпатия. Но с другой стороны, их дружба мешает лидеру светлых сил направлять жизнь Гарри Поттера в нужное русло, а попытки их разделить окончились плачевно. Когда Молли рассказала, как она озабочена успеваемостью своего младшего сына, он ей мягко намекнул, что неплохо было бы свести его с умной девочкой Грейнджер, а так как они после грубых слов Рональда Уизли не разговаривают, то можно немножко помочь им сойтись. Расчет был правильным, и Молли решила испечь сладости с небольшими добавками. Все шло очень хорошо и по плану. Девочка стала больше проводить времени с младшим Уизли и его товарищами, и все уже шло к тому, чтобы Гарри сам тоже, наконец, бросил свои обиды и подружился с ними, но внезапно, в середине декабря, мальчишка вместе с подругой заявился в большой зал, причем Гарри нес на себе мисс Грейнджер, и было видно, что девчонка явно сбросила с себя действие зелья. Во имя Мерлина, как она сумела это сделать? Она всего лишь студентка второго курса, вдобавок маглорожденная, незнакомая с магией и ее законами. А надежда на то, что их симпатия сойдет на нет, рассыпалась прахом. Это событие лишь сблизило двух рейвенкловцев. А потом еще и нападение. Том никогда не умел останавливаться, Правда, почему-то он целых 4 месяца не высовывался и ничего не делал. В том, что нападение совершал именно Том, сомнений не было. Пусть это и является только догадками самого Дамблдора. И какая удача, нападению подверглась мисс Грейнджер. Конечно, то, что девочка подверглась проклятию, было очень необычно для Тома, но для его плана это нормально, значит, можно будет направить будущего избранного в нужном направлении, и никто не будет сбивать его с пути. Жаль, что девочке пришлось бы умереть, но ради общего блага, если одна жизнь может спасти тысячи, то этой жизнью можно пожертвовать. Дамблдор планировал немного подождать, и когда Гарри встретится с частичкой Тома, рассказать ему, кто наложил на его подругу проклятие. К тому времени, Поппи при помощи зелья из мандрагоры оживила бы студентов, подвергшихся оцепенению, и юной мисс Грейнджер пришлось бы погибнуть. Потом, Альбус бы рассказал Гарри все то, что он посчитал бы нужным, а со смертью двух подруг, мисс Грейнджер и мисс Лавгуд, в мальчике бы появилось чувство вины за то, что не спас их, и ненависть к тому и всему, что связано со Слизерином. Вот только как назло, все вышло по-другому, проклятие спало, девочка жива, а их связь друг с другом стала еще прочнее. Нужно принять серьезные меры, причем срочно. Рядом с Гарри Поттером, будущим магического мира, должна быть чистокровная ведьма. Конечно, против маглорожденных Эльбус ничего не имел, и был не против их, но ради общего блага, нужно разорвать связь Гарри и мисс Грейнджер, и как можно скорее. Вот только делать это нужно очень осторожно. Если бы мальчик был один, то это было бы пара пустяков, но сейчас он словно окружил себя защитой, а Альбус не может себе позволить соперничать одновременно с Сириусом, Августой и Амелией. Стоит начать, и ему не поможет даже Фадж, он просто испугается стоять у них на пути. И куда же запропастился Фаукс? Альбус отправил Феникса на помощь к Гарри, а теперь он пропал. Его ручной пожиратель смерти сообщил, что Феникс прилетал, но потом пропал. Час от часу не легче. Остается надеяться, что скоро Фаукс вернется. Много чего Дамблдор не знал. Ни о истинной схватке в тайной комнате, ни о разговоре с Нипой Поттер Эванса о том, что рассказать директору, умолчав о превращении Гарри. И даже того, что на маглорожденных магов у мальчика, который выжил, были свои планы. Какое же разочарование его ждет со временем. До дня рождения Гарри оставалось чуть больше 2 недель, и сегодняшний день станет последним днем его подготовки к мести. Он ждал этот день долго, и осталась лишь последняя часть, ему нужен союзник. Кто им будет, Гарри уже знал, ведь не зря он так долго готовился. Как Поттер Эванс и говорил, он позволил себе отдохнуть всего несколько дней, точнее 3 дня, и после этого сразу же пришел за Гермионой. Через 2 недели она с родителями собирается уезжать, и Гарри не увидит ее до конца августа. Но не все так просто. Едва мальчик переступил порог дома Грейнджеров, так тут же был буквально схвачен родителями девочки, и вместе с ней был усажен за столом на кухне и подвергнут допросу. Пришлось детям рассказать о некоторых событиях 2-го курса обучения. Естественно, пришлось опустить то, какой опасности была подвергнута Гермиона, иначе мог быть шанс того, что Эмма и Дэвид могут забрать свою дочку из школы. Когда дети рассказали о том, как профессор Локхарт летал на безвредных магических минах-ловушках, которые установил Гарри, и бегал от манекенов-вампиров, которые устанавливали Сьюзен и Гермиона, Дэвид Грейнджер не смог сдержаться и громко рассмеялся. Как и большинство подростков, в школе Дэвид тоже любил проказничать, и продолжалось такое долго. Это уже потом, после учебы, получения магистра наук и после службы в армии, военная стоматологическая служба, Дэвид стал более спокойным человеком, но он не мог не признать, что дети провели такую операцию, которая не снилась ему и его друзьям в учебные годы. Когда Гарри, вместе с Гермионой, уходил из дома своей подруги, то уже знал наверняка, что его пытка в стоматологии становится все ближе и ближе с каждым днем. Уже спустя 10 минут, рейвенклавцы были подвергнуты новому допросу, но уже со стороны Сириуса и Ремуса, и вот тут дети разошлись по полной, рассказав старым мародерам обо всем, что случилось. И если на произошедшее с Локхартом взрослые смеялись, то после рассказа о том, что Гарри встретился с частичкой души Темного Лорда, их лица стали хмурыми. А узнав, что крестник надумал сделать с Уизли, у Сириуса глаза на лоб полезли. «Гарри, разве это не слишком? Я, конечно, понимаю, что они поступили ужасно, но...» «Нет, Сириус, не слишком. Они посмели сделать то, что я никогда в жизни не прощу. Знаешь, о чем я мечтал все те годы, которые жил с этими чертовыми дурслями? О нормальной жизни, чтобы у меня были близкие мне люди, друзья, семья. Эта рыжая семейка предателей крови посмела напасть на Гермиону, тем самым, совершив нападение на меня. Я не буду стоять в стороне и как какая-то марионетка спокойно проглатывать такие выпады. Вот что бы вы сделали, будь на моем месте, проклял бы всю семью от мала до велика», — стукнул кулаком по столу бродяга, а Римус громко зарычал, обнажив свои зубы. Сомнения не было в ответе, лунатик просто-напросто порвал бы их всех лично. «Но все равно, Гарри, моя семья всегда считалась темной, и если бы я их проклял, то спокойно мог бы отвертеться, так как я, хоть и ушел из семьи, но сейчас являюсь главой рода Блэк, чистокровного семейства. А вот Куизли отношения не совсем хорошие. Я мог бы объявить им войну, и никто бы и слова мне не сказал. А вот ты, я, мальчик, который выжил», — твердо заявил Гарри. «Меня много лет пиарили за счет того, что я победил Волан-де-Морта, значит, какой-никакой, а политический капитал у меня есть, который я собираюсь использовать. Я не хотел никуда встревать, я хотел спокойной жизни, но они сами начали это. Ох, напомни мне, детеныш, чтобы я рассказал тебе о правилах поведения чистокровных в обществе. Думаю, это не будет лишним, и поможет тебе. Спасибо, Сириус. Я приму любую помощь, и никому не позволю ломать мою жизнь, которую я с трудом начал строить после переезда от так называемых родственников». «Все было настолько плохо?» — спросила Гермиона. «Ты говорил, что тебе было непросто с ними, но никогда не уточнял». Гарри немного смутился, когда Мия спросила у него такое. Ему было неприятно вспоминать жизнь у тети, он хотел бы все забыть, но не мог. Он даже не был бы уверен, что Обливейт поможет. Такое не забыть никогда. «Очень плохо, Мия. Меня часто били, могли не кормить, и даже запирали в чулане, в котором я жил, на целую неделю. Кузен, вместе со своими друзьями, постоянно за мной гонялся и бил, если я не успевал убежать. Я делал у них всю грязную работу, от приготовления еды и похода в магазин, до работы в саду тети. Мне никто не мог помочь, а те, кто видели побои, никак не реагировали на это, предпочитая не замечать ни побоев, ни меня. Так что, можно сказать, что я жил не с людьми, а с животными». Глаза всех присутствующих едва не вылезли из орбит, услышав такое. Больше всего в шоке был Блэк, но и Римус не отставал. «Гарри, почему ты никогда о таком не рассказывал?» «Нет, я знал, что жизнь у них была не сахар, но чтобы все было настолько ужасно. Потому что не хотел, чтобы меня кто-нибудь жалел, Римус. Да и какой смысл? Я с ними не живу, их для меня не существует. Они для меня никто, и звать их никак». Гермиона подсела ближе к Гарри, взяв его за руку. Мальчишка коротко взглянул на подругу, улыбнувшись ей, поэтому он не видел, как хмуро переглянулись Сириус и Римус. А у самого парнишки появилась одна мысль. «Мия, как ты смотришь на то, чтобы сходить вначале в Косую аллею и посетить книжную лавку Флориш и Блоттс? Нам и к школе надо купить учебники, да и просто так купить книжек надо. А потом сходим, поедим мороженого». Судя по крику подруги и ее сверкающим глазам, радости девочки не было границ от такой новости, и держа Гарри за руку, она потащила его к выходу из дома, совершенно забыв, что из Годриковой лощины до Косой аллеи пешком не добраться. «Как же хорошо, что у Поттер Эванса есть порт-ключ в банк Гринготтс». Оставшись одни, старые мародеры молчали недолго. «Как считаешь, Рем, что стоит сделать с дурслями? А что мы можем сделать? Наказать их? Они это заслужили за то, что сделали с Гарри. Ты предлагаешь их убить? Сириус, это ведь не шутки, они, животные, как сказал Гарри, и я с ним согласен. Я всегда считал, что мы, маги, должны защищать маглов, но вот насчет таких, я согласен с темным лордом. Их надо убивать и как можно быстрее». Римус Люпин слабо замотал головой. «Бродяга, пойми ты, если мы будем так думать, то станем ничем не лучше тех же пожирателей. Да я сейчас не против стать им». На несколько минут оскалился Сириус. «Лунатик, мы обязаны что-то сделать, иначе когда мы окажемся по ту сторону, Джеймс нас никогда не простит за то, что мы все узнали и сидели сложа руки. Сахатый никогда не поступил бы так по отношению к нам. Никогда». Тут оборотню пришлось признать правоту старого друга. Будь у него дети, да и у Сириуса тоже, и с ними поступили так же, как и с Гарри, он был бы в числе первых, кто отомстил. Если он сделает иначе, Джеймс и правда его не простит. Хорошо, я не одобряю это, но согласен с тобой. Что будем делать? Есть у меня пара идей. Никогда бы не подумал, что буду рад наследству своей семьи. Слушай, союзники, они всем нужны, и всегда должны быть. Иногда случается так, что союзником становится тот, на кого бы ты никогда не подумал. Вот и Гарри никогда бы не подумал, что одним его союзником будет именно этот человек. Стук в дверь, и когда они открылись, перед Гарри стоял домовой эльф, в чистой сорочке, без каких-либо знаков. «Вы, лорд Поттер Эванс?» – спросил домовик, и сразу же продолжил. «Хозяин уже ждет вас в своем кабинете. Прошу за мной». Эльф довел его до второго этажа дома, и пока они шли, Гарри осматривал окружение. Старинное оружие, богатые кресла и столы. В общем, он не экономил на покупках. Спустя две минуты, Поттер Эванс оказался перед дверью в кабинет. «Войдите», — раздался голос из-за двери. Нацепив на свое лицо маску, Гарри вошел внутрь. «Лорд Малфой, я рад, что вы смогли найти время для встречи со мной. Ваше письмо очень заинтриговало меня, лорд Поттер Эванс. Прошу, садитесь». «Благодарю», — произнес Гарри, усаживаясь на стул, напротив Люциуса, который сидел за дубовым столом. «Чай, кофе, юный лорд, чай, если можно. И пожалуйста, раз уж мы не в формальной обстановке, зовите меня просто Гарри. Тогда я для вас, просто Люциус», — кивнул Малфой, щелкнув пальцами. В кабинете сразу же появился домовой эльф, который, выслушав приказ хозяина, исчез, и уже спустя несколько секунд на столе напротив двух лордов стояли чашки с напитками. «И что же это за столь важный разговор, Гарри, который требует такой быстрой встречи, и может чем-то помочь мне? Я не сомневаюсь, что могу помочь вам, но надеюсь, вы не будете против, дорогой Люциус, если я начну издалека». Так вот, второй курс Хогвартса, начиналось все очень даже хорошо, но вдруг, случается страшное, нападают на учеников, причем преимущественно, на маглорожденных. Странно то, что одновременно с этим открывается тайная комната Салазара Слизерина. Но как, ведь ее может открыть только наследник. Люциус Малфой внимательно слушал мальчишку, сидящего перед ним. Что-то в его словах заставляло в душе лорда натягиваться струну беспокойства. А гость продолжал. «Честно скажу, мне было глубоко все равно на это, пока не пострадали две мои подруги, Полумна Лавгуд и Гермиона Грейнджер. Мне пришлось потрудиться, и, наконец, я встретился с так называемым наследником». Гарри полез в карман и достал оттуда пакет. «Вам это знакомо?» Малфой, увидев, что лежит в пакете, нервно облизнул губы, но, сохраняя лицо, ответил. «Нет, не знакомо». «И что же это?» «Части дневника некоего Тома Марвела Ридла, также известного как лорд Волан-де-Морт», ответил Гарри, стараясь не ухмыляться, заметив, что его собеседника передернуло. «Любопытный факт, что эта вещичка, на самом деле, являлась ничем иным, как крестражем. Вот теперь хозяина дома проняло». Когда Поттер Эванс произносил последнее слово, Люциус как раз пил кофе, поэтому он подавился и закашлял. «Как вы сказали, мистер Поттер?» — прокашлялся Малфой. «Вы не ослышались. Крестраж. Боюсь даже представить, что будет с тем человеком, которого уличат в хранении такой вещи. А при чем здесь я? Да брось, Люциус. Я ведь был тогда в книжной лавке, когда ты подсунул эту вещь мелкой Уизли, так что я прекрасно знаю, кто его у себя хранил. Ведь, как я прекрасно помню, кое-кто говорил, что его заставили служить под Империусом. Представляешь, какая это будет улика?» Малфой начал злиться. «Какой-то мальчишка пришел к нему в дом и хочет шантажировать. Пусть только попробует, он лично его размажет по стене». Однако, мальчишка был полон сюрпризов. «Я пришел сюда не для шантажа, а как раз наоборот, чтобы помочь». «Помочь?» — прищурился блондин. «Чем же?» «Ну, во-первых, тебя изгнали из попечительского совета, и поверь мне, Люциус, я могу помочь тебе восстановиться. А во-вторых, я могу помочь тебе уничтожить твоего врага, который носит фамилию Уизли». «Уничтожить Уизли? Этого поганого предателя крови, который уже давно сидит у него поперек горла? Да чего соблазнительная мысль! Это очень заманчивое предложение, Гарри. Ты поможешь уничтожить Уизли. Какая новость! Сколько сарказма я слышу в голосе», — произнес Поттер Эванс. «Прости меня, но просто мне не верится, что 12-летний маг может сделать то, чего не получилось у меня, С легкой усмешкой ответил Малфой-старший, и тут его словно парализовало. Вначале он услышал, как мальчишка громко зашипел, что означать могла лишь одно – Парсилтанг. А уже в следующую секунду из рукава гостя медленно выползла змея, которая была в длину чуть меньше 2 метров, и оказалась на полу, устроив голову на коленях юного лорда. «Все очень просто, мой скользкий друг Люциус. У меня есть то, чего нет у тебя. Кое-какие данные, связанные с этими предателями крови. Я не собираюсь их убивать, по крайней мере, в данный промежуток времени, но собираюсь постепенно, слой за слоем, уничтожать и без этого шаткую репутацию этих ублюдков. Так что считай, я предлагаю взаимовыгодный союз между нашими семьями. Кстати, знакомься, это мой фамильяр, Шес. Кто бы мог подумать, я объединяюсь с Малфоями», — подумал про себя Гарри, поглаживая Шеса. А вот на Люциуса было страшно смотреть. Его пробил пот, горло сильно пересохло, внутренности сковал страх, а воротник дорогой рубашки стал слегка душить его. Этот мальчишка, лорд Поттер Эванс, был слишком сильно похож на него. «Взаимовыгодное», — с трудом произнес Малфой, по инерции ожидая либо Круциатуса, либо жесткой отповеди. «Конечно, Люциус, но для этого мне нужно, чтобы ты слегка остудил свой характер. Поверь, ты выиграешь в таком случае гораздо больше, чем потеряешь. Ну, что скажешь?» Лорд Малфой встал из-за стола и прошел к бару, откуда достал огнивиски Агдина, и только спустя 3 глотка он полностью пришел в себя. «Я готов выслушать твои мысли на этот счет, Гарри», — твердо произнес хозяин дома. «Откуда у тебя такая информация?» «Это мой секрет, Люциус. Самое главное, это тебе не вмешиваться, иначе все пойдет против тебя. И все равно не могу понять, почему я не должен саботировать лотерею и позволить, чтобы выигрыш получили Уизли. Потому что наш добрый дедушка Дамблдор тебе не позволит. Сам понимаешь, у него слишком много власти, больше, чем у тебя. Вдобавок, у него статус великого мага, который никогда не ошибается. К тому же выигрыш, который получат эти грязнокровные маги, поможет нам в будущем. Они чистокровное семейство», — поправил собеседника Люциус. Перед ним стояла пустая бутылка из-под огнивиски, но опьянения сейчас не было, после слов гостя. «Сейчас оба лорда пили кофе. Вот и еще кое-что, о чем я хотел с тобой поговорить», — произнес Гарри, ставя чашку на блюдце. Фамильяр Гарри дремал, но время от времени приоткрывал глаза, внимательно следя за хозяином дома. Всем своим видом Шес показывал: «Если я почувствую угрозу хозяину, тебе не поздоровится. Люциус, я в магическом мире еще новичок и многого не знаю, но даже мне неприятно знать, что таких, как Уизли, считают просто предателями крови, а детей, которые только-только пришли в наш мир, грязнокровками. И что ты предлагаешь? Спокойно пускать их в наше сообщество?» — хмыкнул Малфой. «Почему спокойно? Можно ведь перед их появлением в Хогвартсе провести с ними разговор, чтобы рассказать о магическом мире и его правилах, и постепенно вводить их в наш мир. И еще, они не грязнокровки. Я предпочитаю называть таких волшебников первородные. Те, кого выбрала сама магия, кто станет новой опорой в нашем мире». Глава рода Малфой громко фыркнул. «Я без шуток, Люциус. Они являются магами в первом поколении, они – свежая кровь в нашем застоявшемся сообществе. А вот такие, как Уизли, как раз таки и являются грязнокровками. Они портят и позорят нашу кровь своим существованием, но до сих пор находятся в списках чистокровных семей, тогда как мой род оттуда вычеркнули только за то, что мой дедушка был немного бунтарем. И что же ты предлагаешь? Поменять эту глупость и заявить в открытую о том, что маглорожденные дети не грязнокровки? И как я думаю, это нужно начать тебе», — спокойно сказал Гарри. «Кажется, у меня плохо со слухом. Я должен начать?» «Конечно. Только представь, бывший пожиратель смерти и маг, подкупавший и запугивающий попечительный совет, на самом деле хотел защитить маглорожденных детей. А поступок, которым ты хотел добиться отстранения директора, можно представить, как единственным средством хоть что-то сделать, ведь сам совет никак не вмешивался, когда прямо под носом Дамблдора были нападения. А я с радостью поддержу эту версию, будучи пострадавшей стороной. Ведь я ходил к Дамблдору, просил помощи, чтобы он помог Гермионе, а он отказал мне в помощи». Люциус быстро рассчитал перспективы на будущее. Если он и правда такое заявит, да еще и с поддержкой мальчика, который выжил, его политическая карьера может взлететь после недавнего провала. Поэтому не было ничего странного, когда два лорда заключили взаимовыгодный союз. Сколько нам еще идти? Мы почти на месте, Мя. Потерпи немного. Гермиона шла по лесу, рядом с Гарри. Девочка была налегке, а вот ее друг взял с собой небольшую походную сумку, в которой, судя по прикидкам, максимум может уместиться 3-4 книги, не больше. Вскоре, парочка друзей вышла на полянку. Вау, как тут красиво. Согласен с тобой. Когда мы с Римусом искали место, где можно потренироваться, мы нашли это место, и я его запомнил. Гарри на самом деле нравилась эта полянка. Множество красивых и различных цветов, мягкая трава, а самое главное, несмотря на сегодняшнюю жару, здесь было прохладно, но не холодно. Незримое расширение пространства, да, поинтересовалась Гермиона, смотря, как Рейвенкловец достает из небольшой сумки легкое покрывало. Ага, Сириус помогал мне с этими чарами, у меня оно с трудом получается, ответил ее друг, продолжая доставать из сумки принадлежности для пикника. Сок, сэндвичи и еще по мелочи, а заодно выпуская Шеса на прогулку, пусть погуляет немного. Вижу, Шес вырос за последнее время. Вырос, практически 2 метра уже. И как он умудряется прятаться у тебя под рубашкой? Ну как бы объяснить, он просто оборачивается вокруг моего торса, на манер бронежилета и таким образом защищает меня. Ну что, приступим к пикнику. По правде говоря, Гарри сейчас волновался. Да, он пригласил Гермиону на пикник в лес и да, она согласилась, но про себя, мальчишка считал это не просто пикником, а свиданием. Проблема в том, что он понятия не имел, как себя вести, у него просто-напросто не было опыта в этом. Только если импровизировать и вести себя как обычно. Ты ведь завтра уезжаешь? Решил начать разговор Гарри. Да, с самого утра. Вначале мы поедем во Францию на несколько дней, а потом в Австралию. Папа с мамой как-то говорили, что было бы неплохо переехать со временем, и почему-то они тянутся именно туда. Пе, КХМ, переехать? Не волнуйся, Гарри, хихикнула Гермиона, смотря как удивился ее друг. Не сейчас ведь, тем более, папа не будет переезжать сейчас, когда я учусь в Хогвартсе. Гарри свободно выдохнул, позволив себе улыбнуться, а он чуть было не испугался сначала. А как у тебя дела с рыжей проблемой? Все почти готово, Мя. Я уже все подготовил, так что сегодня ночью начну первый этап своего плана. Гарри, а ты уверен, что... Уверен. Твердым голосом прервал свою подругу Поттер Эванс. Я уже говорил, что не оставлю это без внимания. И надеюсь, они в конце поймут, какого зверя они разбудили. Просто я беспокоюсь за тебя. Вдруг они тебя поймают? Это вряд ли, Мя. Я слишком хорошо подгадал время. А с помощью нового союзника я всегда нахожусь в центре новостей. Тем более, я пойду не один. И все равно я беспокоюсь. Уизли, чистокровное семейство. Они могут знать такие способы защиты, о которых ты и не слышал. Юный лорд, выслушав подругу, громко рассмеялся, упав на спину на траву. Гермиона же смотрела на друга, не понимая причину его смеха. Ой, Мя, ну ты меня насмешила. Ты хоть понимаешь, про кого ты говоришь? Про жалких Уизли, которые живут едва сводя концы с концами. Я, конечно, уверен, что они защищают свой дом, но не уверен, что для меня будет трудностью пройти мимо защиты. Ладно, не будем об этом. Раз у нас сегодня последний день за следующие несколько недель, когда мы можем вместе погулять, то давай просто отдохнем. Кстати, смотри, что у меня есть. Гарри сунул руку в сумку, достав оттуда небольшую коробочку, от которой немного тянуло холодом. Гермиона сразу догадалась, что на нее наложены охлаждающие чары, а когда коробка была открыта, Гарри, это же мое любимое, а то я не знаю, хихикнул Гарри, протягивая подруге ее любимое мороженое с ореховой крошкой, именно поэтому я его и купил вчера, готовясь к пикнику. Гермиона приняла из рук Гарри мороженое, и тут же стала его есть. Родители девочки не запрещали есть сладости, но как стоматологи ограничивали это потребление. Поттер Эванс это знал, но не мог не побаловать подругу, тем более ему нравилось смотреть, как радуется Мя. Сам парнишка тоже не был против такого десерта, он тоже любил рожок, только шоколадный и без каких-либо наполнителей. Хи-хи, Мя, ешь поосторожнее. В смысле, ты испачкалась, вот в каком, с улыбкой ответил Гарри, протягивая руку к лицу подруги, и пальцем стер с кончика ее носа след от мороженого, а потом нежно щелкнул по носику, отчего девочка смешно им задергала, заставляя Поттер Эванса хихикать. Слегка прищурившись, Гермиона слегка улыбнулась, и пока друг смеялся, испачкала ему нос своим мороженым. Гарри на секунду изумился, и с громким криком «Война!» атаковал подругу. В общем, двум друзьям удалось съесть только по половине мороженого, все остальное они размазали по лицам друг друга, громко веселясь и бегая по поляне. «Вы что тут творите?» — раздался громкий крик Поттер Эванса ночью, в подвале собственного дома в Годриковой лощине. Уже собираясь на выход, чтобы начинать первый этап мести, он услышал громкий шум из подвала, а потом почувствовал слабое землетрясение. В подвал он не вошел и не вбежал, а ворвался с палочкой наперевес, и тут же замер на месте. В подвале словно прошелся ураган. На стенах были трещины, пол проломлен в нескольких местах, а две колонны из четырех оказались снесены. И посреди этого всего были две змеи. «Я повторяю, что вы тут творите? Что за бойцовский клуб вы тут устроили?» «Ничего такого, старший», — быстро прошипела Виса, отползая к выходу. «Тут ничего не произошло, хозяин», — также быстро прошипел Шес, медленно начиная прятаться, сливаясь с окружающей средой. «А ну вернулись, оба». Обе змеи вернулись на требуемое место, и судя по их глазам, они делали вид, что они не виноваты. «Значит, говорите, ничего не произошло?» «Да, получается, это все само по себе обрушилось», — рукой провел по подвалу Гарри, и фамильяр и Василиск одновременно кивнули. «Знаете, я тут научился новому заклинанию, которое может показывать события, произошедшие за последний час, и сейчас я проверю, что тут случилось». Едва Гарри поднял палочку, как обеих змей буквально прорвало. «Он первый начал, напал на меня, укусив за хвост. Старшая змея сама виновата, считает, что этот подвал только ее дом, и не позволяет мне тут обосноваться. Ты очень мал, и ты всегда должен быть рядом со старшим, чтобы охранять его, а ты сломала все, что находится в подвале». Мальчишка, слушая это все, хлопнул себя по лбу, с трудом сдерживая громкий стон. «Великий Мерлин, вы хоть понимаете, что едва не разрушили наш дом, и как мне теперь объяснять рабочим, что здесь произошло?» Змеи не ответили, лишь слегка опустили морды, смотря в пол. «Значит так, ты, Виса, сейчас прячешься и морды не показываешь, пока тут не закончит ремонт, иначе я верну тебя назад в школу, в тайную комнату. А ты, Шес, сейчас пойдешь со мной, а после сидишь дома и тоже носа не высовываешь, так как будешь под домашним арестом. Всем все понятно?» «Да, старший». «Так точно, хозяин. Боже, что за дети мне достались», — простонал Гарри, а представив, сколько будет стоить починка подвала, он застонал еще громче. Спустя 10 минут, оказавшись в 2 километрах от норы, Поттер Эванс подошел к одинокому дереву с густой кроной и возле него произнес: «Меркурий светит белым на закате». «Что за дурацкий пароль, Поттер?» — раздался ответ из тени. «Давай по плану». «Черт возьми», — чертыхнулся голос, — «а на рассвете светит черным. Вот так, привет тебе, Драко. Рад видеть, что ты все-таки пришел сюда. Тяжело было не прийти, когда настолько интересно», — вышел из тени Драко Малфой, укутавшийся в такой же черный плащ, что и Поттер Эванс. «Тебе идет», — хихикнул Ревенкловец. «Белые волосы и черная одежда классно сочетаются. Да и вообще, ты очень похож на ниндзя, если лицо маской закрыть. Это что еще за животные такие, ниндзя?» Гарри жалобно вздохнул. «Мда, видно, парень книг не читал и фильмы не смотрел. Ниндзя, если коротко, это такие люди, которые умели тихо проникать в дома и действовать в тени, как раз то, что нам сегодня предстоит. Поехали».